Семен Семенович опрокинул первую стопочку прямо из рога. В стакан мухомора в колице категорически отказалась. Промокнул губы галстуком и наивно развел руками. — Сема, ты так и не успел насчет наезда поделиться. Рог перешел к Лансу, и он не приминул к нему приложиться. — Кто там на тебя тянул? — Ужасная история, ваше величество. Распустилась молодежь. Ведь только вдумайтесь, в кои-то веки Господь дал знак, послал приличную выпивку, закуску и этого милого юношу. Доцент учтиво поклонился Денису. Но тут же появились скинхеды, шум, вопли. Разве в таких условиях можно культурно отдохнуть, спрашиваю я вас? Одним словом, как только вы, молодой человек, начали выбрасывать, согласно договоренности этих головорезов из окна, да вы их не совсем правильно выбрасывали. Они трепыхались, странные личности, в капюшонах, еще и с пентаграммами, как сейчас помню, звезда Соломона. Вроде бы свои, с одной стороны, а с другой чувствую погром, натуральный погром. Если бы вы знали, молодой человек, как нам, русским, надоели эти погромы. Порой между ними и мацу некогда забодяжить. Ужасно! — самым серьезным видом поддакнул Дэн. — Как нам, русским, без мацы? Вы льете бальзам на мои раны. Слушайте дальше. Эти малосимпатичные бритоголовые недоноски... Бритоголовые? А как же ты их разглядел? — удивился Денис. — Они ведь в капюшонах были. Когда я немного сопротивлялся, пытаясь выяснить, уважают ли они меня, с одного капюшон слетел. Череп был абсолютно голый, по-моему, даже без кожи. Вот до чего докатились. — Мерзавцы! — согласился стажер. Один из них чем-то меня стукнул. Очнулся я, передо мной этот милый юноша. Семенов опять хлебнул из рога, зябко передернул плечами и протянул руки к огоню. — Ланс! — опомнился стажер. — Что ж мы его голяком на морозе держим, но пошуршив в подводе? Ланс нетвердой походкой добрел до телеги и принялся шуршать. «Очень милый, но странный юноша», — тихонько прошептал Семен Семенович стажеру. «Представляете, утверждает, что он есть потомок самого короля Артура. Нонсенс!» «Есть сомнения? Но мы-то с вами знаем, что Артур был великий человек, а это значит, что...» «Что?» Что он был русский. У Дэна отпала челюсть. Все исконно русские. Глаза у Семена Семеновича начали расползаться в разные стороны. Это русские. А как же ты докатился до жизни такой, Семен Семенович? Евреи виноваты. Вернулся Ланс, волоча за собой овчинный тулуп. Евреи, говоришь? — Ну, — тулуп накрыл худенькие плечи Семенова, — премного благодарен. Знали бы вы, кем был Абрам Семенович до перестройки? — Абрам Семенович? — засмеялся стажер. — Не надо цепляться к словам. Так вот, Семен Семенович Семенсон, Семенов, да, был доцентом. Уважаемый человек, не верите? Поезжайте в Одессу и спросите. Верю. Нет, нет, поезжайте, затряс бородкой Семенсон. Поезжайте и спросите, продолжил за него Денис. Обязательно спрошу, когда буду в тех краях. Ланс, дай ему хлебнуть. Что-то наш доцент разнервничался. «Если бы не этот...» — Мухоморовка забулькала в глотке Семен Семеновича. «Скинхед, прервавший эксперимент на самом интересном месте, на завершающем, я бы сказал, этапе, Абрам Семенович, может быть, Нобелевскую премию сейчас получал бы». Доцент стукнул кулачком по впалой груди и припал к рогу. «Круто!» — восхитился стажер. «Что за эксперимент-то? Расскажите, Абрам, Семен Семенович, куда? Ну, куда же вы?» «Рог отдай!» — переполошился Ланс. Друзья едва успели выдернуть рог из безвольной руки Семенова, которого засасывало в медальон. Они даже не подозревали о том, что в аду в этот момент группа реаниматоров с клизмами наготове ловила падавшего в их руки темного мастера, что стало для лекарей уже привычной процедурой. «Тазик!» — простонал дьявол. «Кажется, пошло улучшение!» — обрадовались рогатые айболиты. «В прошлый раз и мычать уже не мог». «Вот так всегда!» — сокрушался Ланс ближе к рассвету. «Хороший человек, ничего не могу сказать, но пить абсолютно не умеет. На самом интересном месте отрубается. Русские слабаки!» Умозаключив сие, его величество Ланс Первый рухнул в снег и захрапел. «Кто бы вякал!» — пробормотал Денис, поднимая рог. «Аристократ вшивый!» Он рухнул рядом с другом, а из-за деревьев выглянули бородатые зверские рожи. «Пора!» Кедран мирно спала в золотой карете, не подозревая, что страшные лесные разбойники, о которых предупреждал стажер, уже вяжут по рукам и ногам ее поредевшую команду, деловито распрягают лошадей, потрошат повозку. Дверца кареты рывком распахнулась. «Тут баба!» — расстроилась волосатая физиономия, увидев Кэтран. «Мочи ее! Нахрен сдалась!» «И то верно!» «Оу!» Инструкторы императора хорошо поработали с его дочуркой. Била Кэтран из положения лежа. Если бы ее точеная ножка в элегантном сапожке не была дополнительно обута в добротный валенок, одним романтиком большой дороги стало бы меньше в том лесу. Агентесса вылезла из кареты, демонстративно вытерла ноги, лежащие около дверцы тела, и обвела мрачным взглядом замершую толпу. Разбойники удивленно переводили взгляд с хрупкой девицы на подельника, слабо трепыхавшегося под ней. «Рябова завалила!» — ахнул кто-то.